Но из этих жалоб Яков извлекал для себя поучительный вывод: жить так, как жил отец, бессмысленно. И всегда он видел, что после насыщения жалобами отцом овладевает горячий зуд, беспокойное желание обижать людей и издеваться над ними. Он шел к старухе-жене, сидевшей у окна в сад, положив на колени ненужные руки, уставив пустые глаза в одну точку. Он садился рядом с нею и зудел. «О чем думаешь? Толста, а не видно тебя. Дети-то не видят. Татьяна с кухаркой говорит милее, чем с тобою. Елен забыла и не приезжает, а? Видно, опять нового любовника завела. А Илья где?» Но жену дразнить было скучно. Ее багровое лицо быстро потело слезами. Казалось, что слезы льются не только из глаз ее, но выступают из всех точек туго надутой кожи щек, из двойного рыхлого подбородка, просачиваются где-то около ушей. «Ну, рассохлась!» — брезгливо ворчал старик и уходил, отмахиваясь от нее, как от дыма. Нет, она не забавляла. Якова он не дразнил, но сыну всегда казалось, что отец смотрит на него с обидной жалостью. Иногда он вздыхал: «Эх, ты пустоглазый!» Мирон был недоступен насмешкам. Отец явно и боязливо сторонился его. Это было понятно Якову. Мирона все боялись и на фабрике, и дома. От матери и фарфоровой его жены до Гришки, мальчика, отворявшего парадную дверь. Когда Мирон шел по двору, казалось, что длинная тень его творит вокруг тишину. Смеяться над рыженьким зятем не было удовольствия. Этот сам себя умел высмеивать. Он явно предпочитал ударить сам себя раньше, чем его побьет другой. Татьяна, беременная, очень вспухла, важно надула губы. После обеда лежала, читая сразу три книги. Потом шла гулять. Муж бежал рядом с нею, как пудель. Артамонов-старший приказывал запрячь лошадь и ехал в город дразнить брата и Тихона. Яков неоднократно слышал, как он делает это. «Что, студент в клобуке, проюрдонил бога-то?» — привязывался он к монаху. Никита двигал горбом, крепко гладил ладонями длинных рук острые колена свои и тихо, жалобно говорил: «Ой, напрасно это! Как напрасно! Ты не ту шляпу носишь! Это у тебя шляпа фальшивая! Вся твоя одежда фальшивая! Какой ты монах!» «Моей души и дело! Табак нюхаешь! Нет, проиграл ты, ошибся! Женился бы в свое время на бедной девушке, на сироте, она бы тебе благодарно детей родила! Был бы ты теперь, как я, дед, а ты допустил, помнишь?» Медленно, как огромная черепаха, монах отползал прочь. А Петр Ильич Артамонов шел к Ольге. Рассказывал ей о кутежах Алексея на ярмарке. Но это тоже не забавляло его. Маленькая старушка после смерти мужа заразилась какой-то непоседливостью. Она все ходила, передвигая мебель, переставляя вещи с места на место, поглядывая в окна. Ходила, держа голову неподвижно, и хотя на носу ее красовались очки с толстыми стеклами, она жила на ощупь, тыкая в пол палкой, простирая правую руку вперед. А на злые рассказы старика она, усмехаясь, отвечала: «Что хочешь, говори. К такому, каким я знаю Алешу, ничего худого не пристанет, хорошего не прибавится». «Верно», — сказал он про тебя, — «ты одним глазом смотришь, обоими почти не вижу», — сказала Ольга. «Не вижу. Вчера любимый его стакан фарфоровый разбила сослепа». Пробовал Артамонов-старший дразнить Тихона Вялого, но это тоже было трудно. Тихон не сердился. Он, глядя в бок, покрякивал, отвечая кратко и спокойно. «Долго ты живешь», — говорил Артамонов. Тихон резонно отвечал: «Живу ты больше». «А вот зачем ты жила? Ты говори. Все живут, верно. Да не всякий целую жизнь дворы метет, ссор убирает». У Тихона были свои мысли. «Родился, ну и живи до смерти», — говорил он. Но Артамонов, не слушая его, продолжал. «Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей, не было никаких забот. Это почему? Тебе еще отец мой другое место давал, а ты не захотел, отвергся. Это что же за упрямство у тебя?» «Опоздал спросить, Петр Ильич», — ответил Тихон, глядя в сторону. Сердясь, Артамонов настойчиво зудел. «Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело! Все люди добивались облегчения себе, деньги копили». «Копил, копил, да черт и купил», — сказал Тихон, особенно кругло и густо произнося «о». Яков ждал, что отец рассердится, обругает Тихона. Но старик, помолчав, пробормотал что-то невнятное и отошел прочь от дворника, который, хотя и линял, лысел, становился одноцветным, каким-то суглинистым, но, не поддаваясь ухищрениям старости, был все так же крепок телом, даже приобретал некое благообразие, а говорил все более важно, поучающим тоном. Якову казалось, что Тихон говорит и ведет себя более по-хозяйски, чем отец. Сам Яков все яснее видел, что он лишний среди родных, в доме, где единственно приятным человеком был чужой. Митя Лонгинов. Митя не казался ему ни глупым, ни умным. Он выскальзывал из этих оценок, оставаясь отличным от всех. Его значительность подтверждалась соотношением к нему Мирона. Черствый, властный, всеми командующий Мирон жил с Митей дружно, и хотя часто спорил, но никогда не ссорился, да и спорил осторожно. В доме с утра до вечера звучал разноголосый зов. «Митя!» — кричала Татьяна. «Где Митя?» — спрашивала мать. И даже отец рычал, высунувшись в окно. «Митрий, обедать пора!» Митя бегал по фабрике лисьим бегом и ловко заметал пушистым хвостом смешных слов, веселых шуточек, сухую, обидную строгость Мирона с рабочими и служащими. Рабочих он называл друзьями. «Дружище, это не так», — говорил он бородатому солидному десятнику плотников. Выхватывал из кармана книжечку в красной коже, карандаш или чертил что-то на доске и спрашивал. «Видишь, так, и так, и вот так вышло». «Правильно», — соглашался десятник, — «а мы все по старинке, как привыкли». «Нет, милая личность, надо привыкать к новому». «Выгоднее!» — десятник соглашался. «Правильно!» Своею бойкую игрою с делом Митя был похож на дядю Алексея, но в нем незаметно было хозяйской жадности. Веселым балагурством он весьма напоминал плотника Серафима. Это было замечено и отцом. Как-то во время ужина, когда Митя размел, рассеял сердитые настроения за столом, отец, ухмыляясь, проворчал. «Вот, тоже был у нас утешитель Серафим, да». Яков слышал, как однажды после обычного столкновения отца с Мироном Митя сказал Мирону. «Соединение страшненького и противненького с жалким, чисто русская химия». И тотчас же утешил. «Но ничего, это скоро пройдет и живется, мы очищаемся». Праздничным вечером в саду за чаем отец пожаловался. «Я без праздника прожил». Зять тотчас взвился ракетой, рассыпался золотым песком бойких слов. «Это ваша ошибка. И ничья больше. Праздники устанавливает для себя человек. Жизнь красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры. Жить надо с удовольствием. Каждый день можно найти что-нибудь для радости».